Шиш приходит учиться. Шиш бутошников рогатошников миновал, вылез на площадь. Поставлены палаты на семи дворах. Посовался туда-сюда, спросил. Тут ума прибавляют. Тут. Сюда как принимают? Экзамен сдай. Эвонде, учителевы избы. Шиш зашел, которо ближе, подал учителю рубль. Учитель, очки на носу, перо за ухом, тетради в руках, вопросил строго. «Чего ради сему прииде?» «Учиться, в грамоту». «Вечеру сушу упразднюся, тогда сотворю тебе испытание». После ужина учитель с Шишом забрались на палате. Учитель говорит. «Любезное чадо, грабишься ты за науку, а в силах побои терпеть? Без плюхи ученье не давлеет». «Имам тя вопрошати, елика в ответах соврешь, дран будешь много. Абачи ответствуй, что сие, лапкой моется на полу сидяще». «Кошка?» «Учитель раз шиша по шее. Кошка мужицким просторечием, аллегорически глаголем чистота. Рцепаки, что будет сей свет в пище?» «Огонь?» «Раз шишу по уху. Огонь глаголится низким штилем, аллегорически же светлота. А как он речешь и место на нем же возлегохом?» Шиш жалобно. «Палате?» «Раз шиша по шее. Оле, грубословие твоего, не палате, но высота. На конце восписуй вещь в сосуде, ушат именуемом». «Вода?» «Раз шиша по уху, не вода, но благодать!» Я тут не был, не считал, сколько оплеух Шиш за ночь насобирал. Утром учитель на улку вышел, Шиш кошку поймал, ей на хвост бумаги навязал, бумагу зажег. Кошка на палате вспорхнула, на палатях окутка зашаяла, дыму до потолка. Шиш на крыльцо выскочил, хозяин гряду поливат. Шиш и заревел не по-хорошему. «Учителю премудре, твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту. Неси благодать, а то ничего не видать». Сам ходу задал. «Горите вы с экой наукой».